Глава 41. «Стапси!» — завопил паяц, кидаясь к мистеру Стапсу. Его скафандр исчез, когда он радостно заключил Стапса в крепкие объятия, а тот вздернул руку, неуклюже похлопал Фиста по спине, и рука безвольно упала. Фист невольно отпрянул. «Жаль мне видеть, что тебя ранили», — выговорил Стапс певуче, но фальшиво. Из кое-как сделанных прорезей, сшитой вручную белой холщовой маски, глядели живые внимательные глаза. На Стапсе был рабочий комбинезон и тяжелые сапоги. Одно плечо торчало чуть выше другого. Если бы Стапс не горбился, то был бы выше Джека. «Бывало и хуже», — отозвался Фист, пожимая плечами. Он отступил на шаг и добавил: «Эх, повеселимся мы с тобой». Но радость в его голосе показалась натужной. За спиной зашипел шлюз, откачивая воздух, напоминая, куда явились хозяин с куклой и зачем. «У нас дела», — напомнил мистер Стапс холодно. Он повернулся к Джеку и выбросил вперед руку, содрогнувшись всем телом. Джек принял ладонь, ожидая ощутить деревянную жесткую поверхность, но пожал лишь вялую дребловатую плоть. «Все-таки хорошо, что не видишь лица Тиамата, чьим телом управляет другой разум». Он представил свое тело, занятое Фистом, и вздрогнул. «Сумрак многим рисковал, возвращаясь на небеса ради разговора со мной», — заметил мистер Стапс. «Кто угодно из пантеона мог его засечь. Если бы королевство обнаружило, насколько сумрак еще активен, то раздавил бы его, как...» Его рука рывком поднялась, пальцы кое-как неплотно сомкнулись. «К счастью, он не обнаружил», — сказал Джек. «Сумрак сказал, вы поможете нам. Я могу провести вас в штаб-квартиру королевства, остальное за вами». «Так идемте. Сейчас здесь ночь. Завтра с утра и отправитесь, а пока домой спать. Следуйте за мной», — велел мистер Стапс. Он повернулся, пошатнувшись, и заковылял, качаясь при каждом шаге, но умудряясь двигаться довольно-таки быстро. Дернув головой, он оглянулся: «Поторопитесь, а то меня хватится». «Ведь он же был крутейшим из крутых», — произнес Фист тихо. «Он и Тиамат. А теперь на него больно смотреть». Сейчас они шли по одинаковым коридорам, спускались и поднимались по лестницам, заходили в кабины лифтов, выходили из них. Время от времени путь преграждали бронированные двери. Мистер Стапс открывал их карточкой. «А ты не можешь просто приказать им открыться?» — спросил Фист. «Перед тем, как отдать меня сумраку, королевство сжег мои сетевые имплантаты». «Ты остался без сети? И как же ты живешь?» «Нормально. Ухаживаю за растениями. Хожу в гости к другим садовникам». «Мать твою!» — пробормотал Фист под нос. «Никаких вечеринок». Джек промолчал. Встреча с мистером Стапсом потрясла и кукловода, и его куклу. Следовало обдумать и переварить впечатление, прежде чем говорить о нем с Фистом. Они вошли в просторный подвал, где размещалась большая гидропонная ферма. Яркие лампы сияли над грядками с овощами. Разбрызгиватели, шипя, извергали струйки воды. Было жарко и влажно, как в тропиках, густо и сочно пахло землей и растущей зеленью. «Я никогда не чувствовал таких запахов», — Джек глубоко вдохнул. «Мой подземный сад», — сказал мистер Стапс с гордостью. «А теперь пойдем на небеса». Он встал у короткой металлической лестницы, ведущей к люку в потолке. «Я пойду первым, проверю, чтобы никого поблизости не было». Неуклюже, словно искалеченный паук, он пополз вверх по лестнице и скрылся в люке. Секунды спустя оттуда светилась его голова в белой маске. «Все нормально, поднимайтесь». Джек представил, как его голову скрывает такая же маска, а телом управляет Фист, а тот буркнул: «Че тормозишь? Ждешь письменного приглашения?» Скарабкавшись наверх, они оказались в небольшом деревянном сарае. Половина его служила жилым помещением: низкая кровать, душевая кабина, диван. Остальное пространство занимал инвентарь. Стояли прислоненные к стене лопаты с граблями, на верстаке лежали инструменты, на полу валялись механические внутренности разобранной газонокосилки, на окнах висели изодранные занавеси. Мистер Стапс проковылял к окну, приподнял ткань, выглянул наружу. Все спокойно. «Где мы?» — спросил Джек. «Штаб-квартира корпорации «Сумрака». Вы увидите ее завтра. До того не выглядывайте в окна. Я приготовлю вам постель. Он расстелил матрас подле разобранной газонокосилки и бросил пару сложенных простынь. Укладывайтесь. Стапс, нам же поговорить надо. Ведь столько всего, — начал Фист, — как мы в старину-то, а? Нет, — отрезал мистер Стапс, и в каждом звуке его нескладного голоса слышалась боль. Мне не нравится думать об этом. Он встал спиной к кровати, наклонился вперед, согнувшись в пояснице, отклонился назад, согнув колени, и неуклюже сел. Маска задралась, на мгновение открыв подбородок и губы, стиснутые, страдальчески искривленные. «А как насчет потом?» — не унимался Фист. «Мы же с тобой только из всех паяцев и остались. Нужно же нам держаться вместе». «Ты здесь только потому, что Сумрак рассказал мне про дела королевства. Про то, что он может сделать с тобой, а ты с ним. Сам я не хотел видеть тебя». «Что?» Мистер Стапс отклонился назад, подтянул ноги, уложил их на кровать, затем неуклюже повернулся и упал, приняв лежачее положение. «Знаешь, вы с Джеком очень напоминаете нас с Дэвидом. Такие же высокомерные, самонадеянные. Потом я прожил с ним многие месяцы в космосе и видел, как его постепенно охватывало отчаяние. Я был в нем, когда он умер. И я стал тем, кто я есть из-за этого, стал другим». Его голова дернулась, развернувшись лицом в сторону гостей. «Хьюго, тебе повезло. Для тебя оно не будет так тяжело. У вас обоих очень важное дело. Вы или вместе победите, или погибнете. А если одолеете королевство, у тебя останется память о том, чего вы сумели добиться вдвоем. Останется и тогда, когда Джек исчезнет. В моем прошлом только боль и пустота. Потому спите. Завтра вы уйдете, и я больше не увижу вас. Стапси, я сейчас выключу свет, потом сниму маску. Я ж так хотел с ним поговорить. Фис, тише. Ты же слышал, что он сказал, — заметил Джек. Джек улегся на матрас, натянул простыни, щелкнул выключатель. Голая лампочка, освещавшая сарай, погасла. «Доброй ночи, Стапси, — пожелал Фист. От стены, где стояла кровать мистера Стапса, донесся шорох, и все. «Как же он изменился!» «Он многое пережил. А это меняет людей», — заметил Джек. «Я тоже так изменюсь, когда сделаюсь настоящим». «Ты сейчас настоящий и меняешься. Чуть-чуть за последние несколько лет и очень сильно за последнюю пару недель. Обзавестись телом — просто еще одна перемена». Паяц вздрогнул. «Я же это... В общем, я почувствую. Ну, когда ты уйдешь?» Мистер Стапс говорит, что да. «Джек, мне так жаль. Хотел бы я, чтобы оно по-другому было. Видишь, Фист, как ты уже изменился. Ну, все ведь зря и попусту. Ты умрешь, а я стану, как он. Тебе будет не так тяжело, как ему. Ведь тебе есть что вспомнить, причем хорошего». В разуме Джека эхом отдались всхлипывание и шмыганье носом. «Нет, ну как же все это нелепо! Ждать столько времени! А потом ты уйдешь, а я превращусь в гребаного урода!» «Фист, тише! Ты мог бы появиться?» «Я не хочу, чтобы он видел меня таким!» «Послушай, ты же можешь показаться только мне!» «Ну да!» Джек лежал на боку. Он протянул руки и вдруг ощутил тяжесть между ними. Фист прижался к его груди, судорожно вцепился ручонками в рубашку. «Зря, все зря, к черту!» — рыдал паяц. «Это все, что нас ожидает, и меня, и тебя?» «Да, все», — подтвердил Джек. Он обнял паяца, прижал к себе. Тот трясся и всхлипывал, уткнув деревянное лицо в грудь Джека, вдруг ощутившего влагу на коже. Паяц симулировал слезы. «Мы сделаем то, что делали всегда», — продолжил хозяин паяца. «Сделаем так хорошо, как сможем. А когда я исчезну, ты вспомнишь меня, и это поможет тебе найти самое лучшее». Фист молчал. Джек осторожно гладил его по голове и говорил, стараясь, чтобы в словах не было и тени насмешки, а были только заботы и желание утешить. «Фист, это ведь и значит быть человеком. Не только свобода, но и печаль, тоска, слабость. Люди теряют тех, кого любят, и видит, как самое дорогое и прекрасное ускользает прочь навсегда. И это не так уж плохо. Боль ведь возникает именно от того, что было хорошо, а потом перестало. Мы встречаемся и счастливы, расстаемся и плачем, но утешаем себя надеждой на то, что еще придет к нам. Тебя ведь даже на гробовых драйвах не останется. Горе захлестнуло паяца с головой. У Джека защемило сердце. Я знаю. Но это, может быть, не так уж и скверно. Ты же видел, как люди цепляются за прошлое. А тебе будет не за что цепляться. И придется искать свое счастье и цель в реальном мире. Тебе не удастся укрыться во вчерашнем дне. Но я не хочу терять тебя. А ты не потеряешь. Ты будешь помнить меня, ведь ты рожден мной. Пока ты жив, будет жить и часть меня. Но я останусь совсем один. Стабс не хочет общаться. А эти разговоры об эмбрионах паяцев — чушь собачья. Во всем мире не будет никого вроде меня. Фист еще долго всхлипывал и дрожал, но в конце концов успокоился и забылся беспокойным сном в объятиях Джека. «Вдруг мистер Стабс все-таки составит тебе компанию», — прошептал Джек, зная, что паяц не расслышит, — «и вы станете выращивать овощи вместе. А ты поможешь ему оставить прошлое за спиной. Кто знает, может, эмбрионы паяцев и в самом деле выжили». Но от мысли об этом Форстеру стало не по себе. Он стиснул напоследок деревянную ладошку Фиста. «А пока спи». Паяц исчез, а его измученный, усталый хозяин вскоре провалился в глубокий, тяжелый сон. Поутру Фист натужно изображал бурное веселье. Он подскочил к окну, выглянул наружу, бросился назад. Мистер Стабс стоял у двери, еще в трусах, но уже в белой маске. «Ну что, Стабси, какие планы?» — прочирикал Фист. Мистер Стабс протянул Джеку свой синий рабочий комбинезон. «Наденьте, притворитесь мной и отправляйтесь в штаб-квартиру королевства. Вы ведь можете подделать мои сетевые идентификаторы?» «Никаких проблем», — заверил Фист. «А нас пустят?» «Вы понесете туда семенную картошку. Мою картошку очень ценят, а она не плесневеет. С ней вы попадете к тамошним садовникам, а дальше уже сами». Джек натянул комбинезон. Он пришелся почти в пору и выглядел на Форстере таким же бесформенным и потрепанным, как и на Стабсе. «Теперь идентификаторы», — сказал Стабс. «Фист, я открылся». «Скопировал», — сообщил Фист, зажмурившись на секунду. «Стабси, теперь мы — это ты». «Хорошо. И последнее. Все привыкли к моей маске, так что вам придется взять ее. Готовы?» — «Да», — ответил Джек. — «Постой», — вмешался Фист. — «А если нас поймают и выяснят, что ты помогал нам?» — «По-другому вы близко не подберетесь к королевству. Вы уж постарайтесь, чтобы вас не поймали. А если поймают... Что ж, я пожил достаточно». И мистер Стабс стянул маску. Лицо его словно навечно сковала жуткая предсмертная судорога. Рот искривлен в дикой улыбке, натянувшей кожу на щеках. Глаза выпучены, будто от крайнего удивления. Брови вскинуты, пара дуг на сведенном судорогой лбу. «Мимика у меня небогатая», — пояснил мистер Стабс. Улыбка на его лице превратилась в гримасу скорби. Казалось, он умел изображать мимикой лишь самые сильные эмоции, и оттого уголки рта, кожа вокруг глаз и виски были в постоянных синяках. «Могу еще изображать скуку. Это удобнее всего», — сказал мистер Стабс, и губы его плотно сжались. Выражение глаз сделалось чуть спокойнее, чем раньше. «Жестоко-то как», — пробормотал паяц. «Ему не поставили новое программное обеспечение для управления лицом». «Так было всегда?» — не удержался от вопроса Джек. «Всегда. Я гость в этом теле. Оно никогда не было по-настоящему моим». «И никакой надежды на обновление программ?» «Ни малейшей. Потому я и живу в сарайчике, вдали от жилых кварталов для персонала. Нас сделали куклами, чтобы дети не боялись нас. А во плоти я пугаю и взрослых. Мое лицо кажется им кукольным, неживым, упрощенным до предела. Мысль о том, что, возможно, настолько простая, сведенная к паре простейших эмоций, человеческая личность, крайне неприятна для людей. Они ведь живут в предельно упрощенном мире. Я напоминаю о том, что они потеряли, и это их пугает. — Да ты стал философом, — заметил Фист. — Я всего лишь говорю о том, что вижу. И сейчас укажу вам путь. Джек, наденьте маску. И пусть Фист управляет вами. Вы встретите опасных людей. И лучше вам хорошенько постараться, убеждая их, что вы — это я.